733. Октябрь 10. Коротка память людская. Быстро забывается все. Был гуру, ушел и забыли. Лишь помнят враги, чтобы вредительствовать, ибо тьма не забывает по злобе. Но друзей становится меньше, меньше тех, кто помнит. Преданность и верность незабывающую ценим высоко. И благо вам, память о нем сохранившим. Желающий идти к отцам с ними прибудет. Магнитно сознание человеческое. И чтущие память ушедшего гуру, сбросившие тело, магнитно притянуты будут в сферу, где он пребывает. Там можно и встретиться. Так почитание посланников наших следствия большие имеет для чтущего их дух. Не умирает никто и не исчезает ничто. Но все имеет свое бытие в пространстве, в плотном до смерти, в тонком после смерти. Даже картины не умирают, будучи физически уничтожены. Душа их, тонкая форма их, остается и живет в пространстве. Не умирает и не исчезает ничто и никто. Тем более люди, тем более великие духи, тем более те, кто были отмечены печатью Духа Владыки и жили под его лучами. Живыми их, ушедших с земли, почитайте и думайте, и чувствуйте так, как будто бы они никуда от вас и не отдалялись. Так оно в действительности и есть. Ибо если признать жизнь Духа и жизнь в Духе как реальность, то смерть в обычном людском понимании ее теряет свой смысл и значение. Не умирает дух. Дух же высоких носителей света ясность и четкость сознания сохраняет во всех оболочках и на всех планах существования. Потому, полагая, что со смертью ничего не изменилось в области духовных взаимоотношений, поступаете правильно и показываете знание основ. Дни же памятные, ушедшим земли посвященные, становятся днями объединения в духе, особенно напряженного и сознательного. Что из того, что глаз не видит и ухо не слышит, но чует и знает сердце, объединитель миров видимого и невидимого и аппарат для осознания явлений тонкого порядка. Через сердце устремляйтесь для осознания того, что отрицается мозгом и что недоступно ему. Вы сердцем больше живите в сферах, недоступных физическим чувствам. Тогда и памятование о духах ушедших приобретет для вас другое, более глубокое значение. Требуется обывателям время, чтобы понять и признать значимость великого духа, им свет приносящего в оболочке земной. Иногда годы, иногда десятки, а иногда и сотни лет. Медленно вращаются колеса мышления в головах человеческих. И обязанность тех, кто знает и видит, память об ушедших великих хранить. Облики их в понимании людском возвышая, дабы тогда, когда время придет для их всеобщего утверждения и прославления в сердцах множеств, все уже было бы готово к тому, и было бы можно черпать для всех из того, что оставлено и сохранено ближайшими, которые не забыли и преданно помнят. Потому памятование вами имеет глубокий смысл и значение. Что было бы, если ближайшие ученики, а спасители позабыли бы, кто бы утвердил и кто бы написал, и кто бы оставил нестираемые в веках свидетельства об ушедшем, так и вы в памятовании своем уподобляетесь тем, кто не забывает и кто понимает, что огненное памятование о них, свет приносящих на землю, является делом великого служения свету.